Глава вторая. Прощальный подарок. Вторая модификация растения прошла гораздо быстрее. Я уже досконально изучил его цепочку ДНК в прошлый раз, и мне требовалось лишь заменить внедряемое в структуру вещество. Именно для этого я и сохранил концентрированный яд Скорпиуса. По моей задумке, при достаточно долгой подпитке темной энергии ядовитые колонии мха должны очень быстро расползтись по пещере и начать вырабатывать ядовитый газ, который будет отнимать очки жизни у всех без исключения. Немного, по чуть-чуть, но постоянно. Причем, чем больше игроки будут дышать ядом, тем сильнее будет становиться дебаф. Это сделает нахождение в пещере невыносимым. Хантерам придется держать рабов на улице и выдавать каждому несколько десятков зелий перед сменой. Шахта очень быстро станет нерентабельной, так как зелье стоит недешево. Даже если в клане есть свой алхимик, ингредиенты нужно найти или купить. В моем плане существовал один большой минус. При таком раскладе текущее население пещеры обречено на смерть. По большому счету, мне не было дела до судьбы рабов. Я не идеалист, стремящийся спасти всех, даже ценой собственной жизни. Может, именно поэтому мне и предложили стать темным. Но некоторые оставшиеся в плену люди достойны шанса на посмертие, и вот это я могу им обеспечить. Все равно мне надо будет проникнуть в дом Гургана, чтобы уничтожить следящий артефакт. Так почему бы не устроить переполох в лагере врага и под шумок не освободить рабов? Самым сложным этапом модернизации растения было подобрать нужную концентрацию яда и заставить мох вырабатывать его самостоятельно. Но благодаря профессии алхимик мне удалось справиться с этой задачей. Отдельной головной болью было заставить новый вид мха поглощать темную энергию самостоятельно, без моего участия. На начальном этапе распространения растения без этого будет не обойтись. В итоге все кусочки мозаики сложились в одно целое, когда хантеры пробили уже третью стену, на что им потребовалось около 2 часов. Если скорость продвижения врагов не увеличится, то у нас есть в запасе еще как минимум 4 часа. Готово, сообщил я отдыхающему гоблину. Осталось создать походные алтари из костей жрецов, запитать темной энергией модифицированные колонии, и дело сделано. А ты не думал, что хантеры могут попросту выжечь весь мох магией? Не смогут. В этой пещере миллионы мельчайших ходов. Некоторые из них растянулись на километры. Никакая магия не способна уничтожить абсолютно все колонии. А если выживет хоть одна, то все вернется на круги своя. Я сделал это растение крайне стойким и агрессивным. Даже уровень у него теперь 2, так что без шансов. Они смогут временно уменьшить концентрацию яда, но мох очень быстро отвоюет свои позиции. Жаль, что не получилось сделать вырабатываемый газ взрывоопасным. Уровень профессии пока маловат. Ну что, Оникс, подлинненько и со вкусом, одобряю. Какие у нас дальнейшие планы? Снимаю с себя маркер света, восстанавливаю магические врата, проверяю, куда ведет выход. Потом я отправляюсь в лагерь хантеров, а ты остаешься тут, в качестве приманки. «Сдурел?» — тут же рассвирепел гоблин. «Да расслабься, не собираюсь я тебя кидать. По-другому я с тебя слежку не сниму. Представляешь, как у хантеров подгорит зад, когда один из маркеров исчезнет? Они загонят в шахту всех бойцов, чтобы ускорить продвижение, и на стенах останется минимум охраны. Ты расположишься возле магических врат. Если к тому времени, как они вломятся в зал, я не уничтожу следящий артефакт, уйдешь через портал. Последовать за тобой они не смогут. Им надо будет возвращаться обратно, а это время. Нам придется разделиться. Встречаемся завтра в полдень по системному времени на рыночной площади в Ньюберте. Думаю, она там есть обязательно». «Нас будут искать», — засомневался гоблин. «Что нам делать в городе без денег?» «Деньги будут. Я уверен, что в доме Гургана найдутся дорогие предметы, которыми он захочет с нами поделиться. Держи 2 серебряка, этого должно хватить на 2 суток аренды ЛК. Если меня не будет вовремя, уходи. Доберись до окраинного городка объединения Астарт. Разыщи Риану и Сергана. Расскажи им о случившемся. По количеству членов клана вы сможете понять, жив я или нет. Тогда и думайте, что делать дальше». «Уверен, что нет другого способа снять маркер. Взлом и проникновение — это по моей части?» Пропустив мимо ушей 2-ю часть моего монолога, спросил Федун. На данный момент это единственный способ. В базе данных алтаря есть заклинания, снимающие негативные эффекты. Но, во-первых, они не подходят мне по классу, все же я дебафер. А во-вторых, чтобы снять маркер света 5-го уровня, заклинание нужно еще и прокачать до соответствующего уровня, на что нет свободных очков обучения. Понятно. Тогда работай, темный маг. Буду приходить на рыночную площадь Ньюберта в полдень 3 дня. Затем уйду. На восстановление магической формулы потратил всего 5 минут. Жрецы не стали слишком сильно разрушать плетение, ведь для дестабилизации его работы хватит просто нарушить руническую вязь. Чтобы не спалить место выхода, на протяжении последнего часа я активно использую сопротивление, чтобы снять с себя маркер света. Как оказалось, у этого полезного скилла есть неприятная особенность. Я могу попробовать снять с себя негативный эффект лишь раз в 10 минут. Незадокументированные системы и особенности могут быть не только приятными. На текущий момент сопротивление достигло уже 4-го уровня, и шанс отменить дебаф равняется 8%, и в этом заключается проблема. По теории вероятности, рано или поздно мне должно повести, но вот когда это случится, неизвестно. Пока пережидал откат, решил извлечь ключ-активатор из древнего каменного диска. Он выполнил свою функцию, и теперь стихийный алтарь может функционировать и самостоятельно. Вряд ли хантеры позволят ему существовать долго. Скорее всего, они постараются по-тихому переделать его под себя. Не хочу позволять этим уродам усилиться, но в данный момент помешать им мы не в силах. Да и не факт, что из этого что-то выйдет. Вряд ли активаторов стихийных алтарей сохранилось много. Эх, жаль, что не удалось провернуть все по-тихому, и врагам досталось место силы. Увеличивавшаяся после боя со Скорпиусом удача позволила избавиться от следящего маркера с 10-й попытки, когда гоблин уже начал заметно нервничать. «Жди здесь. Я на пару минут нырну в портал и вернусь, чтобы рассказать тебе об окружающей местности». Не дожидаясь ответа гоблина, я активировал покров тьмы, подхватил заметно потяжелевшего мрака и совершил переход. Я попытался было выбрать другу навыки, но очень быстро понял, что без вдумчивого анализа и подбора скиллов, способных усиливать друг друга, могу попросту запороть развитие пэта, и решил пока отложить решение. Виртуальная карта, которую я все это время старательно пополнял, подсказала, что меня выбросило в незнакомом лесу, на удалении 1 километр от горы. Под ногами быстро угасала магическая формула, выжженная прямо на земле, между 2 довольно специфическими на вид деревьями. Они переплетались стволами, но у основания оставался небольшой проход, отчетливо напоминающий портальную арку. Хитрость темных не знает границ. Потрясающая маскировка. Уже через нескольких секунд после перехода разглядеть магическую формулу на земле практически невозможно. 5 минут, и гуляющий по лесу ветер присыплет ее листвой, полностью скрыв от постороннего взгляда. Выход находится посреди леса, в 1 километре от горы. Если я правильно сориентировался на местности, то до подконтрольного хантером телепорта достаточно далеко. Даже в том случае, если у меня не получится уничтожить следящий артефакт, у тебя будет приличная фора и хороший шанс продержаться до окончания действия маркера света. Вряд ли получится бегать от них 15 часов. В полночь дебаф обновился. И даже с учетом того, что мы уже вышли за пределы радиуса действия, и в 12 пополудни артефакт не сможет продлить действие эффекта, времени на поиски будет много. Практически у всех хантеров есть маунты, так что постарайся все же разрушить артефакт. Непременно, пообещал я. До встречи, Фидун. Я верю, что она состоится. Протянув руку, пожал лапу гоблина и, пополнив запас темной энергии, отправился в путь. Задуманная авантюра невероятно опасна, и здравый смысл буквально вопит, что нужно забыть обо всем и уходить. Соваться в логово высокоуровневого противника — чистое самоубийство. Но я уже решил, что не кину союзника. Я дал свое слово, а стартовы всегда его держат и не нарушают обещаний. Эту истину мы впитываем с молоком матери. Окружающий лес жил своей жизнью. Подчиняясь дуновению ветра, деревья раскачивались и скрипели, листья издавали приятный слуху шелест, мелкие хищники подкрадывались к своим жертвам-грызунам. А я бежал в привычном темпе, очень тщательно выбирая место, куда наступить, чтобы не потревожить хрупкий баланс и не выдать себя треском сучьев. Бежал, как десятки раз до этого на земле. Бежал, чтобы выполнить поставленную задачу, с той лишь разницей, что теперь надо мной нет командиров, и именно я ставлю себе задачи. Время послушного солдата стартового Олега закончилось, когда сердце перестало перекачивать по венам кровь. Это другой мир, который живет по иным законам, и я начинаю к нему привыкать. Таскать на себе подросшего мрака стало неудобно, поэтому Пэт двигался самостоятельно. Связь с хозяином позволяла ему чувствовать меня даже под покровом тьмы, а двигаться бесшумно он умеет гораздо лучше людей. Чтобы не израсходовать весь запас темной энергии, приноровился применять кражу жизни на бегу. Новое заклинание «Поиск жизни», к сожалению, я применить пока не могу, а повышение процента преобразования жизненной энергии в темную было бы кстати. Но купленное оружие с приличным уроном позволило за раз пополнять темный источник больше, чем на 1000 единиц, в том случае, конечно, если удавалось применить двойную кражу. Самым слабым звеном в этой идеальной цепочке был большой расход маны, регенерация которой в дневное время сильно снижена, но прокачанная до 30 мудрость позволяла применить кражу жизни 10 раз, и этого должно хватить. Добираться до форта Хантеров пришлось около часа. По идее, они еще не должны были пробиться в зал святилища, а до полудня, когда следящий артефакт обновляет маркер света, еще час. И у меня было время для реализации своего плана. Мрака пришлось оставить на подступах к форту, чтобы он не привлек внимания охранников. Как я и рассчитывал, вместо десятка игроков на стенах находилось всего двое, причем относительно низкоуровневых, 46 и 49, и ни один из них не был магом. Они чисто физически не могли уследить за всеми направлениями, так что перемахнуть через чистокол под покровом тьмы не составило больших проблем. К моему изумлению, больше на территории форта не было никого, и просканировав пространство эмпатии, я убедился, что глаза меня не обманывают. Неужели хантеров настолько ошарашило исчезновение одного из маркеров, что они всем составом бросились в пещеру? Хотя в форте проживает не так уж и много игроков, а для вызова подкрепления нужно время, так что ничего удивительного, что на страже оставили новичков, вряд ли они ожидают нападения. Следующим шокирующим открытием стал тот факт, что дом Гургана оказался не заперт. По разбросанным по полу бумагам было понятно, что хозяин покидал жилище в большой спешке и в отвратительнейшем настроении. Видимо, у этого игрока и в мыслях не было, что кто-то может вломиться в его дом. Такая самоуверенность начальника форта пугала. Он либо идиот, что маловероятно, либо имеет очень серьезную крышу, которая позволяет ему относиться к безопасности объекта столь беспечным образом. Я очень надеюсь, что разбросанные повсюду документы помогут мне прояснить это. Нужно знать, во что мы вляпались. Внутри небольшого дома была всего одна комната. На стенах развешаны разнообразное оружие и несколько охотничьих трофеев. Искомый артефакт обнаружился очень быстро. Хараст стилизовал свое изделие в виде хрустальной фигурки дракона, у которого вместо глаз сверкали два ограненных изумруда. Фигурка стояла на деревянном стеллаже вместе с другими артефактами, позади рабочего стола Гургана. Даже беглого осмотра свойств артефактов хватило, чтобы понять: с деньгами у нас теперь проблем не будет. Воспользоваться большинством предметов я пока не смогу, слишком большие системные требования, но среди артефактов обнаружился один невероятно полезный, под названием «отмычка». Мастер придал небольшому желтому кристаллу форму ключа от шкатулки, и одного прикосновения такого ключика к браслету хватило, чтобы избавиться от подарочка хантеров. Забросив все находки, включая ненавистный браслет, в инвентарь, благо они весят не слишком много, принялся изучать документы. Видимо, неприятная новость застигла Гургана во время работы. Других причин, почему столь важные документы разбросаны по всему дому, я не вижу. В основном на листах бумаги были записаны данные о поступлениях руды и самоцветов. Но среди кучи бумаг я обнаружил записи о том, кто забирает добытые ресурсы, и мысленно выругался. Нет, прямого упоминания о клане покровителей хантеров я не нашел, все же они не настолько беспечны. Но не узнать клановый герб ассов на документах я не мог. Если бы не стычка с Вараском и Алеоном, на чьей одежде я и увидел этот герб в первый раз, то понять, что хантеры — всего лишь подразделение в, так сказать, огромной корпорации ассов, я бы так и не смог. Проклятие. В свете поступившей информации наше с гоблином положение серьезно осложняется. Прятаться от мелкого клана, Это не то же самое, что скрываться от огромного альянса, включающего в себя несколько десятков кланов. Но отступать уже поздно. Я засветился по полной, и теперь придется сильно постараться, чтобы скрыться от своих врагов. Одного сильного удара, прихваченным с собой камнем, оказалось достаточно, чтобы разбить фигурку на тысячи мельчайших осколков. Изумрудные глаза дракона моментально потускнели и перестали испускать свет. Пожалуй, прихвачу их с собой, пригодятся. Дело сделано. Следящий артефакт уничтожен. Осталось только совершить диверсию и дать шанс на спасение рабам. Артефакт огня, который я нашел в первые дни пребывания на Аздаре, помог совершить поджог. Разбросанная повсюду бумага очень быстро загорелась, и пожар постепенно перекинулся на дерево дома. Ротозеи на стене заметили дым слишком поздно, когда потушить огонь своими силами было уже невозможно. Один из охранников остался наблюдать за пылающим, как спичка, зданием, а второй бросился ко входу в пещеру. Видимо, решил найти руководство и доложить о ЧП. Проследовав вслед за ним в центральную пещеру, дождался, когда мало что соображающий от страха игрок скроется в тоннеле, и заговорил, не снимая с себя покров тьмы. «Как вы заметили, на вас больше нет маркеров света!» Глаза всех рабов, которых хантеры загнали в центральную пещеру, пока разбираются с проблемами, забегали из стороны в сторону в поисках говорившего. «На улице остался всего один охранник. Если навалиться на него всей толпой, то появится шанс сбежать. Вы можете остаться тут и покорно ждать смерти, или начать сопротивляться. Решать только вам. Через 30 секунд я оглушу охранника болевым импульсом. Времени на атаку будет мало, но это шанс». «У меня к тебе свои счеты, Оникс», — послышался бас Асгырха, которого, по всей видимости, освободили из плена болотной лозы. «Но если ты сделаешь то, что обещал, я клянусь специально не искать тебя». «Я всегда выполняю обещания», — спокойно ответил я. «Время пошло». Но делать мне так ничего и не пришлось. За те несколько минут, что я находился внутри пещеры, охранник прикинул свои шансы избежать гнева начальства и решил попросту сбежать. Распахнутая настежь створка ворот была тому свидетелем. Видимо, Гурган очень суров, раз нервы игрока не выдержали, ведь теперь на него повесят еще и побег рабов. «Будь свободен! Охранник сбежал! Фора у вас будет небольшой, но она будет! Удачи вам!» — оповестил я выбежавших из пещеры невольников, и они тут же ринулись к воротам. Успел отметить, что Асгырх и два орка решили прорываться вместе. Что же, возможно, у них и получится. Отыскав взглядом улепетывающего Брикса, догнал его и осторожно прикоснулся отмычкой к его браслету. Надеюсь, без него у приятеля будет больше шансов. Я, конечно, мог бы предложить ему присоединиться к нам, но не хочется подставлять хорошего человека. За нами будет вестись постоянная охота, и шанс ее пережить выглядит весьма сомнительным. Хотя после того, как я порылся в доме Гургана, появился лучик надежды. Сейчас самое главное — это побыстрее добраться до Ньюберта, продать украденные артефакты и закупиться всем необходимым для модернизации сокрытия сущности. Времени, чтобы подробно изучить доставшиеся на халяву знания, было мало, но кое-что я прочитать успел. На втором уровне артефакта появляется возможность искажать информацию о нике персонажа. Все. Мои дела в гостях у хантеров закончились. Пора бы и самому уносить ноги, пока гостеприимные хозяева не решили продлить мое нахождение на этом курорте. Забрав мрака, я в спокойном темпе побежал прочь от форта. Надобности в поддержании маскировки я пока не видел, ведь двигаться по дороге — это чистое самоубийство. Хантеры первым делом отправят туда патруль на маунтах. Поэтому я отключил покров тьмы и углубился в лес. Картография поможет выйти к нужной точке с другой стороны. Дорога до Ньюберта далась тяжело. По мере удаления от горы на нас стали постоянно нападать мобы. Лес буквально кишел асдарскими аналогами земных волков. Локация, окружающая шахту, считалась низкоуровневой, поэтому волки не превышали 30 уровня. Но для нас с мраком это могло стать проблемой, поэтому пришлось сделать остановку и все же задуматься над выбором навыков пэта. Подросшему котенку нужно тоже научиться инвизу. Таскать его на руках уже не получится. После преодоления им 10 уровня он достиг веса 15 килограмм и полуметрового роста в холке. Чешуйки его естественной брони стали прочнее даже на вид, а когти и зубы заметно подросли. Среди довольно приличного списка активных и пассивных навыков мне удалось отыскать очень интересный скилл, завязанный на темную энергию и подсвеченный системой как редкий. Теневые тропы — это аналог мимикрирующего навыка, который в свое время изучили Риана и Серган, чтобы передвигаться по опасной местности. Умение потребляло темную энергию Пэта, поэтому решил прокачать эту характеристику на 3 пункта. Теперь, помимо всего прочего, нужно уделять внимание темному источнику, потому что все самые крутые навыки заточены на потребление этой энергии. После активации навыка мрак мгновенно слился с местностью, что облегчило наш дальнейший путь. В описании этого навыка говорится, что наиболее эффективно он будет работать в паре с теневым прыжком. При необходимости мрак сможет совершать короткий прыжок в пространстве, чтобы оказаться за спиной своего врага, и наносить удар по уязвимым точкам. Но я решил пока не торопиться. Минусом теневых тропинок был достаточно большой расход темной энергии. Одна активация сжирала 100 единиц, а поддержание мимикрии в рабочем состоянии отнимало еще 30 единиц в минуту. Отдельно считался и каждый прыжок в пространстве, потребляющий 100 единиц темной энергии, при изучении соответствующего навыка, естественно. Но был и существенный плюс. Мой класс позволял пополнить баланс темной энергии другу, что помогло нам двигаться практически без задержек. Мне срочно требуется передышка для изготовления всего необходимого, и эту передышку мне может дать личная комната. Длительное отсутствие сна начало давать о себе знать. Перегруженный организм вымотался до предела и не сможет долго функционировать в таком темпе. Оставшийся путь до Ньюберта прошел спокойно. Я пополнял запас темной энергии при помощи кражи жизни и делился ею с мраком. В итоге нам удалось выйти к воротам города для новичков за час до заката. Тащить с собой Пэта в город было опасно, слишком он приметный. Но я собирался задержаться тут на несколько дней, так что придется рискнуть. Эх, жаль, что я не успел прокачать мрака до состояния взрослого. Как было бы здорово сейчас просто отозвать его в амулет. Огромным преимуществом Ньюберта был тот факт, что город не обнесен крепостной стеной. Нет, хорошо укрепленный замок в городе имелся, но вот остальные постройки никак не охранялись. Хантеры чисто физически не могут перекрыть все возможные пути проникновения, но я решил все равно подстраховаться и не снимать невидимость. Осталось сбагрить торговцу трофейные артефакты, снять личную комнату и завалиться спать 10 часов. Но спешить с этим вопросом нельзя. Уж слишком специфический товар попал ко мне в руки. Нужно тщательно обдумать, как его реализовать и не спалиться. Шанс нарваться на прикормленного хантерами или ассами торгаша очень велик, поэтому самым верным решением будет отложить продажу. Слишком сильно я устал и могу допустить ошибку, которая будет стоить мне жизни. Решено. Снимаю ЛК в ближайшем постоялом дворе, отдыхаю, встречаюсь с гоблином, и уже вместе решаем, что делать.